Дид мертвой хваткой вцепился в металлическую ручку, потянув дверь на себе. Та приоткрылась лишь на несколько сантиметров, после чего застряла. Человек посветил фонарем в узкий проем. За дверью располагалось небольшое помещение с почерневшим от сырости деревянным столом, на котором стоял неработающий электронный терминал с матовым квадратным экраном. На стенах висели забранные под стекло разноцветные схемы сложных подземных коммуникаций. «А ну-ка, поднатужимся!» Дид со всей силы налег на дверь. Андроид принялся с энтузиазмом помогать. Им удалось расширить проем настолько, чтобы можно было протиснуться. Первым в заброшенную комнату проскользнул Ван Чи и тут же сухо заметил. «Как я и предполагал, здесь нет другого выхода». «Сейчас разберемся». Дид всем своим весом навалился на тяжелую дверь, которая нехотя стала на место. «Нам нужно ее чем-то подпереть». «Мы в ловушке». Ван Чи неподвижно стоял посредине квадратного помещения. «Оружейный сейф!» Дид указал на пустой металлический ящик с кодовым замком на распахнутых дверцах. «Помоги мне его переместить!» Вместе они подтащили невероятно тяжелый железный шкаф к дверям. Сейф оказался настолько большим, что полностью перекрыл дверной проем. «Слышишь, кто-то скребется?» Ван Чи указал пальцем на сейф. «Там за решеткой определенно кто-то есть». «Все-таки настигли нас», — прошептал Дид. «Жаль, оружейный шкаф пуст. Ведь мы с тобой проникли на подземный пост охраны». Путь к отступлению был безвозвратно отрезан. Забранные прозрачным пластиком плакаты на стенах изображали схему местных туннелей и расписание курсировавших по ним грузовых электрокаров. Дид внимательно изучил все это при помощи фонарика. Но пользы от данной информации было мало. Ван Чи сидел на полу рядом со столом и, обхватив голову руками, безучастно смотрел прямо перед собой. В припертую сейфом дверь по-прежнему кто-то время от времени настойчиво скребся. Преследователи не собирались никуда уходить. Дид задумчиво посмотрел на электронный терминал, который выглядел достаточно целым. Связка длинных, полупрозрачных проводов уходила куда-то в стену. Подойдя к столу, человек коснулся сенсора вызова и тут же услышал из динамика под потолком сухой, отдаленный треск помех. Экран видеосвязи посветлел, но изображение на нем так и не появилось. «Меня кто-нибудь слышит?» — хрипло произнес Дид, особо не рассчитывая получить ответ.